К слову, я приказал начать готовить сразу, как вернулся домой. Да, у меня не было в распоряжении нужного количества мифрила, чтобы придать изделиям максимальную эффективность против нежити, но есть и другие, не менее эффективные способы уничтожать некротических тварей низших рангов, а другие тут и не встречаются. Произвели облет и картографирование местности при помощи дронов, а потом компьютер отрисовал все детали в специальной программе. Виталианцы смотрели на эти чудеса с широко открытыми ртами, ну прям как дети малые. Ладно, сам когда-то таким же был. Вот помню я, как после средневековья угодил в технически развитый мир, так глаза, пожалуй, и покруглее были. В итоге просидели над картой несколько часов, но план составили. Осталось только его реализовать. Причем основную часть работы предстоит проделать именно мне. Никто другой не сможет за короткий период времени воздвигнуть стену из земли, укрепить ее до состояния камня, а потом еще и подземных тоннелей для скрытого передвижения понаделать. Понятное дело, что объема сосредоточия для такой сложной задачи у меня не хватит. Тут и архимаг за один присест не справится, так что единственный вариант – это постоянно мотаться домой, чтобы восполнить ману. Казалось бы, безвыходная ситуация, ведь времени все меньше, а нежить уже подступает к границам. Тратить 8 часов на дорогу плюс время для заполнения сосредоточия энергией – слишком расточительно с нашей стороны. Ну сколько раз вот так получится съездить до подхода Орды? 2, 3, этого слишком мало, но я ведь читер. Рокот винтов подлетающего вертолета раздался в тот момент, когда моя мана была уже практически на нуле. С пилотом мы общались при помощи амулета, так что момент был выбран не случайно. Мила уже тоже вернулась из шахты, где вместе с парочкой магов земли занималась добычей мифрила, им тоже надо восполнить энергию. При помощи магии можно извлекать нужные участки породы гораздо быстрее, так что добыть редкого ресурса удалось довольно много. Ну а обработкой и выделением из горной породы чистого мифрила займется перегонный куб. Так и пошло. Час туда, 10 минут на заполнение сосредоточия маны, час обратно. Мила присоединялась ко мне не в каждом рейсе, так как им еще надо было добраться до богатого мифрилом участка шахты, добыть ресурсы и вернуться обратно. Но все равно темп добычи мифрила возрос в разы, и наши возможности в связи с этим тоже росли. До одного оружия теперь можно выковать столько, что на всех виталианцев хватит. Мой завод способен производить такие простые предметы, как мечи, топоры и другие виды холодного оружия в промышленных масштабах, причем очень быстро и максимального качества. Эх, жаль, что портал слишком маленький и пропихнуть в него что-то действительно серьезное из боевой авиации весьма проблематично. И этот-то вертолет пришлось изготавливать с учетом габаритов портала, но ничего. Даже одна единица такой уникальной для этого мира техники может значительно изменить баланс сил. Как подлетим к Зиккурату, как жахнем по некромантам из всех стволов, или не жахнем. Все же магией они атаковать могут, а техника очень слабо защищена от таких атак. Ладно, пару десятков бомб с большой высоты сбросить можно, что изрядно уменьшит число элитных тварей, а там десантируемся и добьем в ручном режиме. Зачем тогда создавать оборонительные рубежи, когда можно просто летать от Зиккурата к Зиккурату и уничтожать некромантов, а нежить сама перестанет функционировать? Причин несколько. Во-первых, пусть будет. Проблем у Виталии в ближайшие годы предвидится много, так что надежный тыл, где при необходимости можно будет укрыться, не помешает. Во-вторых, работа с сосредоточием в таких сложных условиях закаляет и усиливает его, а организм укрепляется. Ну и в-третьих, пока мы здесь, удается добывать гораздо больше мифрила, а согласно договору 20% металла уходит нам. Из-за изготовления холодного оружия из магической стали и поставки боеприпасов Харей также платит мне мифриловой рудой и нитью из желез акромантулов. Так что выгода очевидна. Быстрее всего, как и ожидалось, Орда подошла к порталу. К этому времени все фортификационные работы были уже завершены, и скелеты-орлики в касках, бронежилетах и с автоматами в руках заняли позиции на стене. Дожили, блин, уже нежить с нежитью сражается, но куда деваться? Надо подстраиваться под местные реалии, да и потом, на защиту замка скелетов не пошлешь. В районе уничтоженного нами Зиккурата все еще остается высокий фон эманаций смерти, которыми Орлика подпитывает свои изделия. Стоит ее скелетом выйти за пределы этой зоны, как они тут же в несколько раз потеряют в эффективности действий, да и с контролем возникнут серьезные проблемы. Для этого требуется много энергии, которую Арчанка сейчас восполняет на нашей стороне. А вот размером подошедшей к стенам орды нежити я впечатлился. Конца и края нет этому мертвому морю. Сильно повелители плоти занервничали, что столько мертвяков притащили. Давно, видать, ответки не получали и привыкли к безнаказанности. Ну ничего, мы им быстро прогнившие мозги на место вставим. Очень скоро эти недонекроманты будут по отдаленным уголкам планеты шкериться и молиться, чтобы их не нашли. В качестве теста во время очередной ходки Заманой попросил пилота подняться повыше и сбросил на нежить специфическую бомбу, начиненную очищающим пламенем. Изготовить такой артефактный снаряд не так уж и сложно. Да, в нем есть немного магии, которую после извлечения из инвентаря поглотит мир, но эффект все равно должен сохраниться, потому как огонь уже получил нужный заряд и приобрел свойство выжигать некротику. Жахнуло знатно. На месте падения бомбы образовался круг выжженной земли, где не осталось ничего. Испарились даже кости вражеской нежити. Эффект, пожалуй, превзошел все мои ожидания. Надо бы еще парочку вертолетов сюда перекинуть да устроить тотальную бомбардировку. Но пока и при помощи минометов можно менее мощными боеприпасами швыряться, а Орлика как раз будет поглощать высвобождающиеся эманации смерти и усиливать ими своих прислужников. Если уничтожить некромантов, то большая часть энергии попросту развеется. Какой бы сильной ни была Орлика, но справиться с таким мощным потоком не способна. Зато если уничтожать нежить небольшими группами, то получится значительно усилить свою армию. Пусть твари приходят, нам же лучше. Я подсказал Орлике, чтобы она соорудила костяные батарейки и загоняла излишки энергии туда. Пригодится на будущее, когда Виталий окрепнет и начнет очищать землю от некромантов. Надо всегда продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Интересная у тебя жизнь, Андрей, глядя на приближающуюся к новым стенам замка армию мертвецов, проговорила Мила. Путешествуешь по разным мирам, сражаешься с монстрами. Поверь, такое многообразие событий случается далеко не всегда, усмехнулся я и обнял любимую девушку. В моей практике были десятки совершенно обыденных, я бы даже сказал, скучных жизней, которые изредка разбавляли экшеном переносы в системные миры. Мы успели подготовить позиции, охватив полукольцом стены весьма обширную территорию, где разместились беженцы из двух других замков. Со временем люди отстроят тут дома, места для строительства крупного города внутри защищенного периметра предостаточно. Земли вокруг плодородные, так что голод столице Виталии не грозит. Ну а экспансией виталианцы займутся, когда окрепнут. После того, как мы уничтожим все близко расположенные зиккураты и унесем оскверненные мифриловые алтари, время на развитие своего королевства Ухария будет. К слову, я уже достал из-под земли спрятанный алтарь и убрал в отдельный кристалл инвентарь. Нечего такому ценному ресурсу пропадать. Добавить к моему заводу еще один малый перегонный кубик, который будет денно и ночно заниматься очисткой мифрила не так уж и сложно. Ну а маги жизни мне в этом помогут. Ну что, вроде бы большинство нежити ушло от зиккуратов, если там кто и остался, то незначительный контингент охраны личей. Хорошо, что местные не знают, какие преимущества могут дать технологии. Готова повеселиться? С кровожадной улыбкой на губах предложил я Миле. А то, ответила мне тем же девушка. Примерное местоположение некроманских зиккуратов, что окружали Виталию со всех сторон, нам было известно. Ну а там разберемся на месте. Не так уж и сложно обнаружить с высоты здоровенную пирамиду из черепов. По самым скромным подсчетам, нам придется уничтожить штук 10 зиккуратов, потому как сильно сомневаюсь, что та толпа нежити, что пришла к стенам столицы Виталии, могла уместиться только на ближайших. Скорее всего, для этой атаки некроманты объединили армии всех зиккуратов в данном регионе, и нам придется уничтожить их все, ну или большинство. Остальную нежить добьют сами виталианцы. Им тоже упражняться надо. Нас заметили издалека. Трудно не разглядеть металлическую бандурину, что летит по небу и издает необычный рокот. Из зиккурата хлынула нежить, а сами повелители плоти собрались на вершине пирамиды и начали обстреливать нас сгустками некротической энергии. Ага, наивные. В ответ прилетела бомба. Так неинтересно, обиженным тоном проговорила Элли. Ты одной бомбой всех врагов убил. Да сам... Честно сказать, в шоке, признался я, не думал, что они настолько тупы, что соберутся все вместе на вершине пирамиды. В общем, так и пошло. Мы летали от зиккурата к зиккурату и ваншотили возомнивших себя местечковыми богами некромантов. Где-то хватало пары бомб, Где-то приходилось десантироваться и добивать выживших после бомбежки повелителей плоти, но трудностей особых не возникло. С земными технологиями и моими знаниями, которые позволили нам сохранить возможность использовать магию, образовался настолько ядреный коктейль, что у местных просто не осталось шанса. Это в первый раз мы не знали, чего ожидать от этого мира. Сейчас же я готовился воевать, зная полный расклад. Все оставшееся до коронации они время мы рыскали по граничащим с Виталией территориям в поисках зиккуратов. Уничтожили 8 штук, тем самым уменьшив численность вторгшейся на территорию союзного королевства мертвой орды в 8 раз. С остатками нежити бойцы Виталии справятся сами, а мои парни поддержат их огнем из автоматического оружия. В общем, домой мы возвращались усталые, но довольные проделанной работой. Нам бы сейчас передохнуть, но время поджимает. Крепость вокруг межмирового портала все еще находится в осаде. Я специально не стал деблокировать ее. Смысл лишать Орлику запасов энергии, когда та сама идет к ней в руки. Знаю себе, отстреливай тварей да перенаправляй эманации смерти в заранее сконструированные батарейки. Ну красота же. Интересно, а когда повелители плоти догадаются, не будут же они вечно посылать на штурм отряды нежити? Или будут? Ладно, поживем, увидим. В императорский дворец мы с Милой направились прямиком из мира мертвых. Ну почти, разве что в душ успели заскочить, где успели немного покуролесить, естественно. Молодость, она такая молодость. Церемония коронации проходила в церкви при императорском дворце. Ну, если огромное здание с 7 золотыми куполами можно, конечно, назвать церковью. Приглашенных гостей было много. Из иностранцев удостоили честью присутствовать на столь эпичном событии лишь великую княгиню эльфов с внучкой, ну и мы с Милой приперлись. Причем для всех было полным шоком, что на голове девушки красуется шикарная тиара, а на пальце имеется колечко с ограненным красным самоцветом, что в совокупности свидетельствует о том, что у союзного Российской империи Белоземья появилась своя королева. Присутствовали на церемонии все главы аристократических родов России, которые должны засвидетельствовать преданность новой императрице. В общем, народу внутри было много, и я в бешеном темпе сканировал кровь каждого, чтобы определить потенциальную проблему. Мало ли, заговор кто задумал или еще какую провокацию. Сейчас для этого самое удобное время. Журналистов шныряет как грязи, а трансляция на весь мир идет. По-хорошему, прогнать бы всех этих людей, да короновать Аню по-тихому, но нельзя. Традиции же ж, как говорится, понты дороже денег. Ой, простите, имидж. Уважать же не будут, если не закатишь пирушку на весь мир, а в случае чего виновата всегда охрана. Не доглядели, мол, вот появилась Аня. Шикарно выглядит девчонка. Хорошо, что Илли не умеет читать мысли. В руках императрица держит символы власти. Императорский скипетр и так называемую державу. Оба этих предмета являются сильнейшими артефактами, которые подчиняются лишь действующему императору Российской империи. Скипетр усиливает магию одаренного, ну а держава дарует защиту, но работать эти артефакты начнут только когда императорская корона признает нового монарха. Аня шагала по широкому проходу к алтарю, а собравшиеся аристократы склоняли головы. Я чувствовал, что кто-то делает это искренне, а кто-то лишь обозначает поклон. Мои нервы были натянуты как струна. Сейчас самое удобное время, чтобы сорвать церемонию, и кто-то этого явно хочет. Все отчетливее начинаю ощущать исходящее от кого-то предвкушение мести. Вот только локализовать источник чертовски трудно. Народу тут собралось просто немерено. Все случилось, когда Аня достигла центра зала. Лицо одного из аристократов, что стоял в первом ряду, исказилось гримасой боли, и он начал мгновенно изменяться, приобретать призрачные очертания. Охренеть, на Аньку натравили жнеца душ. Да откуда в этом мире вообще знают о таком поганом ритуале? КХМ, впрочем, о чем это я? Наверняка ведь стиратели просветили местных марионеток. Я был готов, врубив слоутайм на полную катушку, блинком перенесся к алтарю, схватил императорскую корону, следующим блинком переместился к Ане и водрузил ее девушке на голову. Защита державы обезопасит душу императрицы, а вот тем, кто стоял рядом со жнецом, не повезло. Спасти их уже не смогу даже я. В момент перерождения в высшего духа жнец выдергивает из тел души всех, кто находится поблизости, и за счет этого усиливается, а подчиненные своей воле оболочки людей используют для достижения поставленной задачи. Враг сделал очередной ход,

проговорила Виолетта. «Мне нужна старшая советница. Почту за честь встать подле тебя, внучка», улыбнулась эльфийка. «И я только сейчас смог разглядеть за молодой внешностью усталую пожилую женщину, которую груз ответственности за свой народ пригибает уже чуть ли не к самой земле. Но теперь нагрузка уменьшилась, и плечи княгини начали расправляться. Ведь нести груз легче, если разделить его с тем, кому можешь доверять. Но расслабляться все равно преждевременно. Гордианель готовит какую-то подлость, я это чувствую. Он не показывался с того времени, как ты освободил Виолетту, Андрей. И это тревожный знак. Так он ведь вне закона», нахмурился я. «Если выползет из дыры, где все это время сидел, просто арестуйте его, и нет проблем». «Нельзя», — грустно проговорила Виолетта. «По эльфийским законам тот, в чьих жилах течет кровь великих князей, имеет право беспрепятственно явиться на совет и заявить права на власть». «Ну, так я не эльф», — кровожадно улыбнулся я. «Шепните мне, когда он появится в поле зрения, и я все сделаю сам. Никто ничего не узнает». «Заманчиво, но нельзя», — грустно проговорила Виолетта. «Ты часто любишь повторять фразу: кровь помнит все. У эльфов есть аналогичное: лес помнит все. Наш лес живой, Андрей. Эльфы могут видеть и чувствовать все, что происходит в его границах. Стоит Гордианелю зайти в лес, как он окажется под его защитой. Если ты убьешь его, то ни о каком диалоге и уж тем более союзе между Крымским княжеством и Белоземьем не может быть и речи. Мне даже с Российской империей придется разорвать все отношения, так как вы находитесь в союзе. Чертова политика, недовольно поморщился я. Но если он ударит первым, тогда я смогу его прихлопнуть. Да, кивнула Фиолантаила. Право на защиту своей жизни священно. Вот и отлично, улыбнулся я. Уж что-что, а бесить людей я умею очень хорошо. Осталось дело за малым, спровоцировать Гордианеля на атаку и прихлопнуть этого продавшегося стирателем отморозка. Расплюнуть. Глава 22. Старый должок. Пока Жуков собирает по всей России своих шпиков, чтобы я смог оперативно поставить им теневую печать, надо решить вопрос с атлантами. Ресурсов на подготовку к войне как мне, так и союзникам надо очень много, а эти хомяки наверняка за долгие десятилетия накопили немало добра. Пришло время пустить все это на нужное дело. Наверняка ведь мой големчик-шпион в кабинете графа Орлова собрал кучу полезной информации. Уж как минимум клан Назирис я дограбить смогу, а там видно будет, может, свои загребущие ручонки и на хранилища других атлантов наложу. Тут ведь главное, разжиться источником информации, причем не обязательно, чтобы этот самый источник оставался живым. Мне и свеженький труп вполне подойдет. Собственно, в офис графа Орлова я и собираюсь направиться. Силенок теперь хватит решить вопрос силовым методом. Нечего церемониться с этими иномирными паразитами. Считав информацию со шпионского голема, я выяснил, что после сорванной церемонии коронации Орлов вернулся в свою башню в Москва-Сити. Вот и ладненько, там нашему разговору никто не помешает. Вот только попробуй не взять меня с собой, Джей, послышался в голове голос Милы. Вижу же, что куда-то намылился. Да я тут к старым знакомым собирался в гости заскочить, чайку попить, попытался съехать с темы я. Ничего интересного не планирую. Угу, пришел ехидный комментарий от Элли. Охотно верю. Вот вместе и попьем чайку. Заодно и познакомишь меня со своими друзьями. Ладно, сдался я. Погнали, пока на нас никто не смотрит. Уже через пару минут мы были на крыше небоскреба в Москва-Сити, в пентхаусе которого у графа Орлова располагается кабинет. Защищен он, надо признаться, очень хорошо. Причем не по земным меркам, а по моим. Но куда этим стервятникам до опытного бага? Тем более я когда-то тоже был атлантом и знаю все их уловки. Так что наше появление в кабинете стало для графа полной неожиданностью. «Ну привет», — улыбнулся я, глядя, как лицо человека вытягивается от изумления. «Мне тут птичка на хвосте принесла, что ты меня очень активно ищешь. КХМ, даже не так, что ты меня активно пытаешься убить. Ну так вот, я решил облегчить тебе задачу. Вот он я. Кстати, можешь не тыкать судорожно тревожную кнопку. Вся защита отключена, и нашему разговору никто не помешает. Есть два варианта. Ты по-хорошему отдаешь все награбленное за долгие годы жизни на земле, ну или ты все равно отдаешь все награбленное, но уже по-плохому. По-плохому для тебя, естественно». В ответ на мои слова сосредоточие врага полыхнуло. «Что же, ты сам выбрал свою судьбу». Слоутайм, блинк за спину, и мифриловый клинок пронзает сердце врага, минуя всю многослойную артефакторную защиту. Против магической стали не попрешь. Нормально ты чаечек пьешь, хмыкнула Элли. Что за фрукт был? Да так, неопределенно махнул рукой я. Стервятник один, из расы атлантов. Паскудное племя. Засылают в подростковые миры своих агентов, и те грабят его руками самих же аборигенов, пользуясь накопленными знаниями своей цивилизации. Не хватило мне времени разрушить их общество изнутри. Фиксики заявились, и пришлось спешно сваливать. Ладно, надо допросить его и узнать, куда он перепрятал награбленное. Атланты, те еще хомяки, тащат к себе в норы все, что плохо лежит. Хм, ну все, что хорошо лежит, тоже пытаются утащить. Пара минут, и напитанное некротикой тело графа Орлова охотно рассказывало обо всех своих тайнах. И, надо признаться, кое-какие из них взорвали мне мозг. Зато теперь все встало на свои места. Ну и про хранилище он, естественно, рассказал. Как я и ожидал, помимо уже обчищенного склада, у клана Азирис есть еще два аналогичных. Ну и у остальных атлантов примерно так же. Вот только где именно располагаются хранилища, он, естественно, не в курсе. Ладно, это момент поправимый. В голове сразу созрел коварный план. Эл, я тебя на время скрою под полями преломления, предупредил девушку я. Появилась интересная идея. Минут 10 ушло на подготовку, а потом я приказал Орлову инициировать общую конференц-связь со всеми атлантами. Вскоре начали зажигаться голограммы, и, судя по глазам притворяющихся людьми иномерцев, они точно не ожидали увидеть такой картины, а увидели они меня, в ужасном состоянии, в луже собственной крови, перемотанным энергетическими путами, которые откачивают из сосредоточия ману, тем самым лишая одаренного возможности пользоваться магией. Иллюзия, конечно, как и внешний вид самого Орлова, но другие атланты не смогут этого понять, они находятся далеко. Браво, Савакан, расплылся в широкой улыбке Гниль. Тебе удалось обезвредить этого мальчишку, который сумел так грубо нарушить наши планы. Признаюсь, удивлен. Ты его допросил, выяснил, что случилось с Дракуловым и как ему удалось уничтожить жнеца. Господин будет недоволен, когда узнает о провале этой операции. Да, о связи атлантов с эмиссаром системы я узнал из допроса Орлова. Теперь все кусочки пазла окончательно встали на свои места. Я все не мог понять, почему стиратели позволяют Гнили управлять целым континентом, а все оказалось довольно просто. Он всего-навсего выполнял приказы эмиссара, как и другие атланты. Видать, эмиссар им обещал преференции после захвата мира, вот они и старались ему угодить. Даже план по уничтожению Российской империи начали воплощать в жизнь, несмотря на исчезновение Дракулова. Он выложил все, самодовольно ухмыльнувшись, начал отвечать Орлов. Поэтому я и инициировал общее собрание. Мне удалось добыть уникальные разведданные, еще шире улыбнулся граф. И эта информация меняет весь расклад. Я знаю, как этот Белов уничтожал метки наших адептов, знаю, как он уничтожил жнеца, я завладел его артефактом из крови Дракулова, знаю о его контактах с сопряженным миром, где он готовит огромную армию. Стоп, резко скомандовал Гниль. Это слишком важный разговор. Инициирую общий сбор. Ты правильно сделал, что не стал убивать его. Доставь Белова в храм. Там мы совершим ритуал и поставим ему метку. Такой сильный адепт поможет нам вернуться домой. Встречаемся через час. Голограммы атлантов погасли, и я, не выдержав, рассмеялся. Как конфетку у ребенка отобрать, обратившись к Элли, с которой снял поле преломления, проговорил я. Ты заставил их всех собраться в одном месте, улыбнулась девушка. Ага, кивнул я. Мне хорошо известна психология атлантов. Они самодовольны до неприличия. Ты заметила, что никто даже не поинтересовался, как Орлову удалось пленить такого сильного одаренного, как я. Они и мысли не допускают, что кто-то в подростковом мире может оказаться умнее, хитрее, сильнее или опытнее них. Согласно философии атлантов, кому-то может повести, не более, ну а подчинить такого везунчика своей воле и воспользоваться его достижениями для них в порядке вещей. Стоило намекнуть, что в моих руках оказался мощнейший артефакт, а у Белова есть контакт с сопряженным миром, где готовится армия, так Гниль тут же захотел сделать его своим адептом, чтобы завладеть этой армией, глядишь и подчиняться Дракулову больше не надо будет. Атланты уважают лишь силу. Если убить одного, то остальные забьются в норы, и ищи их потом. Эту погонь надо выжигать сразу под корень. Заодно и количество армий вторжения в Российскую империю можно будет уменьшить. Не факт, что после смерти второго автократа его преемник будет придерживаться прежней стратегии. Ну и ресурсы мы себе заберем. Одни плюсы. Я восхищена, Джей, улыбнулась Элли. Ты настолько быстро сложил картинку в единое целое и составил такую сложную комбинацию. Опыт, великая сила, ответил я. Опыт и знания, Эл, вот ключ к успеху. Предтечи в чем-то были правы, когда отправляли меня на это задание. Они сыграли в долгую, и сейчас их ставка начинает приносить дивиденды. Я не знаю, как долго душа сможет выдерживать такой груз. Я чувствую, что начинаю выгорать изнутри, но пока держусь. Надеюсь, мне хватит сил, чтобы сломать в системе что-нибудь важное, от чего-то сложится, словно карточный домик. Ты больше не один, Джей, взяв меня за руку, посмотрела в глаза Элли. Да тень, я уверена, все это время не сидела без дела. Ну и клан наш, потомки не подведут. Очень на это надеюсь, Эл, задумчиво ответил я. Очень на это надеюсь. Всякое бывало. За долгие годы жизни я был свидетелем самых разнообразных поступков, что могут продемонстрировать разумные. Начиная с подлости, коварства, подхалимажа и обмана и заканчивая доблестью, честью и отвагой. И, к моему сожалению, низменные устремления встречаются гораздо чаще. Очень надеюсь, что наши потомки не поддались этой заразе и не пошли по более легкому, но менее правильному пути. Нет, в детях и даже внуках я уверен, но сколько уже сменилось поколений, известно одним лишь богам. Ладно, надо подготовиться к атаке на гниль, тряхнув головой, чтобы отогнать грустные мысли, проговорил я. Он самый сильный среди атлантов. Боюсь, что так просто, как с Орловым, с ним не справиться. Тут нам не обойтись без помощи наших друзей из сопряженного мира, сопротивляемость магическому урону у которых до неприличия высока. Думаю, Харей уже подготовил своих лучших бойцов для элитного отряда. Отберем десяток для операций, заодно проверим, годятся ли они на роль командиров. В эпицентре все было в порядке. На нашей стороне организовали полевой госпиталь, где под руководством Юлии и Вероники студенты оказывали бойцам необходимую помощь. Специально они, что ли, травмируются, чтобы было на ком лекарские приемы отрабатывать. Серега там что, народ в рукопашную гонит на нежить? Как оказалось, да, народ спускается со стены и махается со скелетами холодным оружием. Правда, по собственной воле, тренировки ради. Что же, похвальное рвение, надо бы поощрить. Харея в форте не было. Он все еще добивает остатки армии вторжения возле своего замка, но плотность нежити там заметно упала, так что, пока нас не было, король Виталий снял со стен отряд из 50 бойцов и за несколько ходок на вертолете перекинул его сюда. Остальных бойцов обещал привести, как только добьют нежить. «Я так понимаю, отец сделал тебя главой отряда», — хмыкнул я, обращаясь к Харицу. «Так точно, ваше величество», — ударив себя кулаком в грудь, по-военному отчеканил парень. «Отряд виталианцев поступает в ваше распоряжение согласно союзному договору. Хаэм, а Харей молодец. Понимает же, что это уникальная возможность для его сына стать сильнее, набраться опыта, чтобы потом ни у кого не возникло сомнений в его воинской доблести, а следовательно, и проблем при передаче власти наследнику тоже не будет. Да, это опасно, но в этом мире привыкли смотреть опасности в глаза, а не прятаться от неприятностей, и это мне нравится. Отлично, бери с собой 9, которые, по твоему мнению, подходят на роль командиров, и двигай за нами», — приказал я. Если Харицей удивился, то виду не показал. Он оценивающе посмотрел на бойцов и начал называть имена. Меньше чем через минуту рядом с нами уже находилось 10 человек. Все мне знакомы. Видел каждого из них на турнире, и показали они себя там хорошо. «Двигайте за нами и ничему не удивляйтесь», — скомандовал я. «Времени мало, брифинг проведем по ходу дела, пока буду ставить вам усиливающие печати. Ну а почему бы не усилить сопротивляемость магии виталианцев еще больше? Даже не так, почему бы не сделать из них энергетических вампиров, которые при получении магического урона становятся только сильнее за счет перераспределения входящей энергии по тканям организма? Понятное дело, все это будет происходить до определенного порога, и неубиваемыми такие бойцы не станут, но все же, такая печать в совокупности с естественными возможностями виталианцев сделает их на порядок сильнее, причем в обоих мирах сразу. Ну а излишки энергии можно сбрасывать путем целенаправленного выброса силы. В общем, народу понравится. Главное, ограничительно печать поставить, чтобы та отключалась при переизбытке входящей энергии, а то рванет еще. Работать пришлось в авральном режиме. Нельзя опоздать на встречу с атлантами. Это еще повезло, что координаты для прыжка из Орлова выудил, и не надо думать, как добраться до тайного храма, где атланты проводят свои советы. Придется немного потянуть время, чтобы успеть взломать защиту и обеспечить доступ в храм своему отряду, потому как удаленно это сделать не представляется возможным. Но ничего, я уверен, что гнили остальные стервятники вначале захотят выяснить подробности, известные Орлову. Роль графа, к слову, будет играть Элли. Гниль слишком сильный некромант из близкого расстояния сразу почует в Орлове нежить, тогда как печать Марока гарантированно замаскирует Элли. Эта печать даже ДНК может подделать в случае необходимости, идеальная копия. Атланты, те еще параноики. Система безопасности настроена так, что в храм может перенестись только атлант, ну а разрешение на перенос материала для постановки метки адепта должны выдать все атланты уже изнутри, когда активируют максимальную степень защиты. Успели впритык. Запрос на перенос вместе с пленником Элли подала за 3 секунды до истечения назначенного гнилью срока. Проинструктированные должным образом виталианцы остались ждать у портальной установки, которая располагается глубоко под небоскребом графа Орлова и связана с одной единственной точкой – храмом атлантов. В нужный момент я разблокирую переход, и они присоединятся к веселью. Для большей правдоподобности я передал Элли все артефакты. Они мне больше не нужны. С новым сосредоточием незачем пользоваться костылями. Пространственная магия – штука сложная, но если знать принципы, то не составит труда привязать безразмерный карман прямо к сосредоточию. Я давно так сделал и переместил туда все предметы. Ну а с возможностями системного интерфейса я могу экипироваться за считанные мгновения. Перенос. Мое тело бьется об пол, и во все стороны разлетаются брызги крови. Пришлось специально сделать на своем теле множество порезов, которые лишь выглядят страшно, а на самом деле не несут никакой угрозы организму. Почему он в таком состоянии? Раздался женский голос. Пытался скрыть информацию, ответила Элли. Пришлось объяснить ему, что этого делать не стоит, да и скучно мне было. Надо же было как-то время скоротать. Вот и тащи его на алтарь сам, фыркнула та же женщина. Лечить его еще после подчинения воли. Да без проблем, ответила Элли, ухватив меня за волосы, поволокла к центру зала, где был установлен алтарь.